Городская больница. В это же самое время. «Так значит, вы говорите, что на вас напал зомби?» Полицейский посмотрел на группу гопников, и выражение его лица говорило, что он не очень-то и поверил им. «Да, самый настоящий. Он из болота вылез и откусил от Сани кусок мяса». «Тогда почему ваш Саня не обратился в зомби?» — хохотнул полицейский. «Мы не врем!» — воскликнул качок, который и нес этого Саню. «Если вы не врете и верите в то, что говорите, то, пожалуй, мне стоит вызвать наряд из психушки. Или, пожалуй, лучше из наркушки».